Глава 5. Александр. С самого утра я уже был занят по горло. Складывалось впечатление, что придворные чиновники, кто остался во дворце, пользуются отсутствием его величества, отлынивают и доводят меня до белого коления. А я и без их стараний с трудом сохранял хладнокровие, наблюдая за тем, как Харпер и ее подруга рушат устои светского общества и весело проводят время на летнем приеме. Впрочем, на двух ведьм я не жаловался. Меня устраивало, что одна из них спит неподалеку, а вторая вскоре тоже будет проживать поблизости от моих глаз. Интуиция и профессиональное чутье подсказывали, Харпер захотела на летний прием не из соображений замужества. Да она быстрее себе язык откусит, чем пойдет под венец с кем-то из моих крылатых собратьев. Тогда, несколько лет назад, я не ведал, какую проблему, какой опасный прецедент я создам. Наверное, мне следовало действовать иначе. Объясниться с невестой вежливее, рассказать ей обо всем честно, а не бросать у алтаря, но, увы, уже ничего не изменишь. Обиженная женщина хуже злого проклятия. Харпер не мстила мне открыто. Нет, она творила гадости тонко и деликатно. Сначала с ее легкой руки пошли разводы, что уже было довольно скандальным явлением в нашей стране. Потом юные дамы начали отказывать драконам в браке, если благоверный не подпишет брачный контракт. А после, с подачи ведьмы, девицы начали принуждать ящеров к свадьбе. Я бы не сказал, что это плохо. Но в государстве царили старые традиции, а леди Браун основательно растаптывала их в грязи. Теперь аристократы боялись лишний раз сделать комплимент какой-нибудь красавице. Не ровен час, эта самая красавица окажется клиенткой агентства «Харпер и Кот». Свою светлую ведьму я однозначно недооценивал. А сейчас не мог разобраться, какие настоящие эмоции испытываю. То ли горжусь тем, как она рвет своих обидчиков на куски, то ли мечтаю придушить ее в тихом закоулке. Его Величество объявит мне помилование за подобное преступление. Доброе утро. В мои покои бесцеремонно ворвался Орион. Король был свеж, весел и источал улыбки. Представляешь, птички донесли мне, что ночью ты переселил бывшую невесту. И не куда-нибудь. Он явно надо мной подтрунивал. Покосившись на дверь, за которой я разместил ведьму, предусмотрительно наложил вокруг нас полог тишины. Предосторожность не будет лишней. С этой чародейкой нужно держать ухо востро. Она хитра, смекалиста и сообразительна. И пользуется всем щедро выделенным арсеналом. Это меры предосторожности. Я вел себя невозмутимо и сел за свой письменный стол. Не нужно быть гением, чтобы догадаться. Харпер и Маргарита здесь неспроста. И эта прогулка в сокровищницу. Тебе вечно мерещатся заговоры, Алекс. Мой друг был неисправим. Зачем ты так с ней церемонишься? Просто спроси, замышляет ли она против тебя коварный план? Ага. Не мог не рассмеяться. Советует мой благоразумный друг, решивший поухаживать за ведьмой, возле которой не работает магия и которая собирает сплетни пауками. Ты меня убиваешь. Мужчина сел напротив меня. Я вывез столько людей в летнюю резиденцию, чтобы мы все отдохнули. Но ты продолжаешь работать, думать, а еще заставляешь задумываться меня. В чем плоха леди Финран? «Ни в чем», — посмотрел на монарха серьезным взглядом. «Но будь с ней предельно аккуратен. У тебя был опыт общения с ведьмами?» «Небольшой», — скривился Орион. «А я, друг, знаю о них много. Меня смущает, зачем моя бывшая невеста так стремилась попасть сюда. Она даже Нейтана не пожалела. И что за странная история с леди Болтон? Я же не идиот. Понял, что две язвительные кумушки укрывали девчонку. Харпер, к тому же, словно издеваясь надо мной, демонстрировала свое тело всем окружающим, не заботясь ни о каких приличиях. «Полагаю, ты ошибаешься», — хмыкнул король. «Едва ты занял должность, перестал общаться с женщинами для удовольствия. Твоя ошибка в том, что к ним ты подходишь с точки зрения логики и здравого смысла. А я успел усвоить, что к женщинам оба понятия не имеют никакого отношения». Он расхохотался, а я невольно напрягся. Здравая мысль в этих размышлениях была. «Что же, мой друг?» Я встал и пригласил его за собой. «Попробую внять твоему совету». «Для удовольствия, говоришь?» Буквально через час в столовой накрыли завтрак. Гости медленно стекались и здоровались друг с другом. Благодаря слугам я выяснил, что леди Браун проснулась руководить своим переездом. Тем же самым занялась и ее мрачная, закадычная подруга. Пока я уточнял подробности, ко мне приблизился племянник и попросил побеседовать наедине. Мы отошли на летнюю террасу, чтобы никому не мешать. «Алекс», выглядел Нейтан привычно неопрятно. Воротник был смят, небрежно повязан шейный платок. Я не без труда удержался от замечаний по поводу его внешнего вида. «Твои ведьмы гениальны! Я влюбился!» Изогнув бровь, не мог поверить в услышанное. «Что? Влюбился?» «Да он недавно вышел из темницы, моля меня спасти его от неминуемой свадьбы, и проклинал стряпчую. Больше всего я поразился тому, что в этом замешаны чародейки. Демоны! Что бы их демоны побрали!» «Влюбился?» — переспросил на всякий случай. «Да, влюбился», — мечтательно продолжил Нейтан, маркиз Астерк. «Она прекрасна. Эти золотистые волосы, звенящий смех, тонкий стан. Жаль, нам помешал кот». «Что?» Харпер вконец обнаглел и решил отомстить мне через родственника? «И это после того, как я позаботился о ней?» Терпеть рядом с ней шторма было пыткой. Но юнца... Да я убью его. Ее. «Что?» Сжал ладони в кулаки и произнес громче, чем этого хотел. На нас многие оглянулись, поэтому пришлось извиниться и понизить голос. «Нейтан, забудь о ней. Харпер — моя бывшая невеста. Какой скандал произойдет, ты подумал? Что скажет твоя мать?» Юный маркиз изумленно открыл рот и недоуменно на меня посмотрел. «А при чем здесь Харпер?» «Я влюбился не в нее». Бедолагу аж передернуло. «Стал бы я подходить к Харпер, чтобы ты мне голову оторвал? Или она прокляла?» «Нет, ее кот ночью выводил через мой балкон и комнату Ариэлу Болтон. Представляешь, над ней издевается муж». Племянник схватил меня за рукав и потянул. «Алекс, ты второй человек в стране. Помоги этой несчастной леди». Я успокоился и на миг новости обрадовался. Харпер здесь ни при чем. Но потом резко разъярился. «Что значит ни при чем? Какого духа она протащила замужнюю леди через спальню известного повесы?» Озираясь по сторонам, я увидел виновницу всех бед. Блондинка пила чай и о чем-то шепталась с Энакином Штормом. Устроить бы ей публичную выволочку, но... От первого порыва я удержался. Ведьма свое наказание еще получит, но позднее. Она подавала месть холодной. Я тоже не буду торопиться. «Нейтан», — повернулся обратно к племяннику. «Надеюсь, ты умеешь хранить язык за зубами. Если хоть где-то пойдет сплетня про леди Болтон, я пойму, что она исходит от тебя. Она замужем, заруби себе на носу. А тебе подбирают невесту». «Да за кого ты меня принимаешь?» — ужаснулся юноша. «И почему не думаешь на ведьм? Они не похожи на тех, кто не выбалтывает тайны». Как плохо он знал чародеек. Они точно будут помалкивать. Я усмехнулся. В чем-чем, а Харпер и Маргариту нельзя обвинить в разглашении секретов. Они даже под страхом пыток будут упрямо молчать или выдумывать небылицы. Видимо, обрели себе нового клиента в лице молодой Ариэлы. Я не буду обещать, что помогу. Теперь я посерьезнел. Она уже нашла себе двух заступниц довольно хороших. Но осторожно выясню, что к чему. Обижать жену и вообще любую женщину в нашей стране нельзя. Да, в семье многое случалось, и кто-то был жестоким. Но это поведение порицалось и наказывалось. Если бедняжка обратилась к ведьмочкам, значит, там действительно что-то случилось. А ее супруг работает на корону. Не хочу потом читать в газетах скандальные заметки, что очередной жестокий дракон издевался над женой, а король смотрел на это сквозь пальцы. «Спасибо, спасибо, Алекс!» — просиял юный дракон и затряс мою руку. «Но взамен...» — продолжил я, как ни в чем не бывало. А он, бедолага, сник и изобразил такое скорбное лицо, что казалось, будто тот лимон проглотил. Ты перестанешь бегать за каждой юбкой, начнешь хорошо учиться и не будешь доставлять мне проблем. Как думаешь, эта девица стоит подобных жертв? Полагал, что свободолюбие и желание все перепробовать, точнее, всех перепробовать, победят над разумом ящера. Но тот меня удивил. Да, он обернулся на прелестницу в муслиновом платье. Она того стоит. Ариэла словно почувствовала взгляд юнца, тоже мельком посмотрела на Нейтана, а я был готов жалостно застонать. «И к ней не подходишь, пока не будет ясно, что с ее браком», — добавил с нажимом. Хватало уже одного суда с дочкой судьи. Если в инстанцию обратится рогатый муж, то Нейтана я спасать не стану. Прочувствует на себе все чудеса темниц, судебного процесса и мигом отправиться в военную академию. «Ладно», — буркнул племянник, подозрительно быстро согласившись. Сразу понятно, что слушал меня вполуха. Только я закончил с родственником, как начали подавать завтрак. Слуги метались вокруг нас, разнося кулинарные творения. Витал аппетитный аромат, а с балконов и террас доносилось пение птиц. Сегодня я предпочел место рядом с Орионом, а вот леди Браун осталась сидеть на задворках, флиртуя с моим недругом. Я бесился. Нет, по-настоящему злился, что она расточает улыбки этому проходимцу. Никто не знал натуру Энакина, да я и сам не имел никаких доказательств. Но будь моя воля, древний дракон уже бы спал в родовой усыпальнице. Господин Графтон. Отвлекла меня от мрачных мыслей Маргарита Финрен. «Вы бы чаще смотрели не в бывшую невесту, а вокруг. Могут пойти слухи, что она вам не настолько безразлична, как вы хотите того показать». Колдунья устроилась рядом с моим другом, почти не ела, но томно прикусывала нижнюю губу. Из-за ее женственных движений, нескромных намеков, голоса с хрипотцой, король, который и прибыл в летнюю резиденцию, чтобы отдохнуть, окончательно вытащил свой мозг из черепной коробки и отбросил его в дальнюю кладовую. Правильно, у него же есть. Зачем напрягаться? И правда, Александр, Орион хохотнул. Чего ты привязался к бедняжке? Я вот в восторге от обеих. Он с нежностью поцеловал ладонь Марго. И почему я раньше никогда не приглашал ведьм? «Сохранял себе психическое здоровье?» Фраза случайно вылетела у меня изо рта. «Простите, леди Финрен, не хотел вас обидеть». «Ничего». Казалось, что ведьме плевать, что о ней думаю я, да и любой другой придворный. Она накрутила локон на палец и принялась остервенело крошить яичницу на мелкие кусочки. Я немного пожалела о близком соседстве. К выдумкам Харпер я привык, я хорошо знал бывшую невесту. А вот холодная и отстраненная Маргарита меня настораживала. Думая, что все обошлось, обычно я не даю хамских замечаний. Получил чувствительный укус за лодыжку. Ай! Я резко отодвинулся и обнаружил под столом кота. Слава богам, что кота, а не паука. Кот, кстати, во всей резиденции был только один. Белоснежный, наглый, огромный. Орион II, что ты здесь делаешь? Теперь и другие гости заозирались. Имя монарха в суе не произносили. Я тоже чтил правила и порядки, так что Нальдих обращался к другу строго по титулу. Точно, Орион. Его Величество опустился вниз и подхватил холеную, пушистую морду. У нас ведь и времени не было пообщаться с тезкой. Скажи, Орион. Он погладил густую длинную шерсть. Что ты думаешь о резиденции? Тебе нравится, как все устроено? Какое-то потаенное злорадство. Ощущение справедливости растекалось по моему нутру. Я заметил, как Харпер испуганно вжалась в свой стул и отвлеклась от трапезы. Пусть она и едкая вертихвостка, но фамильяр ее еще хуже. «Все чудесно, Ваше Величество», — промяукал хвостатый. «Жаль только, скука смертная». Не разочаровал. Воцарилась тишина. Все отложили вилки, перестали моргать, а хозяйка наглеца от отчаяния распахнула полные губы. Наверное, я бы вдоволь полюбовался и ее видом, и ее смятением, но все-таки тоже начал волноваться. Орион I, конечно, в приподнятом настроении, но дерзить королю кому бы то ни было никогда не стоит. К счастью, он добр и терпелив. «А чем коты развлекаются?» — заинтересовался наш правитель. «Бегать по стенам, ловить мышей и таскать кухни съестное их уже не устраивает? Могу предложить навестить местный амбар. Проснется ли в домашнем питомце настоящий хищник?» Животное зло сверкнуло золотистыми глазами. «Я не это имел в виду», — протяжно заговорил Орион II, который не испытывал никакого стыда и не смутился. «А может, кошачьи просто не способны на подобные эмоциональные проявления? У вас вроде прогулка намечена, а вы до сих пор здесь сидите. Зачем? Солнце уже высоко». «Прости, я мог многое упустить, занимаясь делами государства», — рассмеялся Орион, который человек. «Но разве коты умеют ездить верхом?» «Нет, что за несусветная глупость?» А прозвучало так, будто умеют. Продолжал мой друг наглаживать пушистую грелку, но уже больше придавливая. «Эти слова подходят почти ко всему, что делают коты», — гордо отозвался магический питомец и спрыгнул с колен монарха. «И не поймешь, оскорбился он или сам оскорбил весь свою хозяйку». «Ладно». Правитель встал из-за стола, и присутствующие мгновенно поднялись. «Мы и вправду задержались. Предлагаю расходиться и встретиться возле конюшен». Гости его предложение восприняли положительно. Кто-то улыбнулся, кто-то последовал к лестнице. Мой друг жестом позвал меня за собой, и я, естественно, покорился. Оставшись наедине в покоях его величества, Орион первым начал беседу. «Не хочу этого признавать. Тон мужчины был задумчив. Но, кажется, ты прав. Ведьмы что-то замышляют. «И почему же возникло столь очевидное впечатление?» — нахмурился я. «Может, я что-то упустил? А за столом все вели себя нормально. Не было причин, чтобы король насторожился. Показалось, что мой тезка пытался прогнать меня, да и других людей из резиденции». Как-то печально вздохнул Орион. «Надеюсь, я ошибаюсь. И ведьмы приехали просто провести замечательное время. Но прошу тебя, проследи за этим прохайдохой в меховой шкуре. Я не обижен. Нет, но драконья чуйка подсказывает мне, что под моим носом пытаются что-то провернуть. Хоть где-то мы были согласны. Он не отказывался от своих планов на Маргариту. Решил завести необременительный роман, но полностью леди Финран не доверился. И слава богам, король без мозгов — это та еще проблема. «Я здесь за этим», — кивнул ему и подошел к двери. «Если ты не против, то конную прогулку я пропущу. Не хочу наблюдать за флиртующей Харпер». «Не прошло?» — посочувствовал мне друг. «Нет», — быстро оборвал остальные вопросы. «Но за меня не беспокойся. Я займусь делами, а заодно переговорю с Ориона вторым. Может, он будет сговорчивее, чем его кумушки». Услышав пожелание в удаче, я вернулся в общую гостиную. Несколько раз терпеливо объяснял, почему я не буду участвовать в общем увеселении. Следил за реакцией гостей и то и дело бросал взгляд на блондинку. Она делала вид, что ее мое отсутствие не занимает. Как и другие, Харпер переоделась в костюм для верховой езды, отказалась от шляпки и весело о чем-то щебетала с Робертом и Энакином. Но я отметил, что она напряглась, что смешки громче, чем надо было, что улыбка вымученная. Она нервничала, но почему? В любом случае, прямо сейчас я эту загадку не разгадаю. Зато у меня появилось время на изучение ее вещей и планов. Когда все покинули особняк, я прошел свои покои, открыл смежную комнату, но предварительно проверил комнату заклинанием. Фамильяра здесь не было, и это, впрочем, неплохо. Своими действиями я не гордился. Считал это ниже своего достоинства. Но что не сделаешь ради блага короля? Я надеялся, нет, мечтал, что тут же отыщу какие-нибудь доказательства, что в вещах у леди Браун будут валяться документы с каким-нибудь иском, пролившим свет на ее коварные планы, или странную переписку. Что она кому-то должна или что-то пообещала. Возможно, я поспешил. Кроме вороха платьев, кучи шляпок и огромного количества соблазнительного белья я не нашел ничего. На мгновение я почувствовал стыд и ревность, но эти ощущения задавил в зародыше. «Что же ты задумала, Харпер? Почему так сильно рвалась сюда? На кой тебе понадобилась сокровищница? И зачем ты думаешь о замужестве?» Как бы я ни хотел этого избежать, но белого кота допросить все же придется. На полу были разбросаны игрушечные мыши, сшитые из льняной ткани и набитые кошачьей мятой. Подняв одну из них, я создал простейшее поисковое заклинание. Волшебная, незримая нить вела меня наружу. Странно, я полагал, что Орион будет снова возле тайника со стражей. Но тот выбрался из дома и прятался где-то в хозяйственных постройках. Я медленно пошел за ним, уходя все дальше от поместья. На самом отшибе, там, где слуги складывали сено для лошадей, я почувствовал его присутствие. На цыпочках, создав еще одно заклинание, чтобы быть неслышимым, я приоткрыл деревянную дверь. Чудом та не заскрипела и не выдала мое появление. Меня тут же окутала уютная темнота. Ощущался аромат сена и полевых цветов. Наверху, под дырявой крышей, мяукали две кошки. И я был готов к чему угодно, но только не к тому, что последует. «Мадмуазель, а вашей маме зять не нужен?» Это так Орион подползал к объекту своего воздыхания. Ему понравилась маленькая черная кошечка, поселившаяся поблизости. Он пел ей серенаду, а я ощущал себя распоследним дураком. Лишил себя всех развлечений, прогулки. И ради чего? Ради того, чтобы чужой фамильяр прыгал по задворкам королевского поместья? Складывалось впечатление, что это было сделано специально. Но эту идею я отмел. Ведьма на прогулке под неусыпным контролем Его Величества. Роберт Бойд их провожает. Кот на моих глазах. Ничего не предвещает беды. Можно выдохнуть с облегчением. Схватившись за лоб, я больше не занимался тем, чтобы оставаться незаметным. Пусть Рион знает, что именно я обнаружил его свидание. Услышав незнакомые звуки, шорох, черная кошка выпрямила спину, оглянулась, а завидев меня, юркнула в какую-то щель. «Мяу! Это была моя судьба!» Громко возмутился хвостатый, провожая взглядом свою гордую спутницу. «Вот я тебе, миловаться Харпер мешал?» «Миловаться? Он в своем уме?» «Да мы при каждой встрече с трудом сдерживаем себя, чтобы не придушить друг друга. Или это очередная колкость, брошенная в мой адрес?» Орион II был из тех редких животных, кто оставляет о себе двойственное впечатление. Мы не были знакомы ранее. Харпер завела его после разрыва отношений. Зато тот успел изрядно мне надоесть. Он спрыгнул мне на руки, прищурился, поймав лучик света, пробившийся через дыру в крыше, а потом грустно произнес. «Нас могла связать Вселенная», — провожал он кошечку томным взглядом. «Но ты все испортил». «И как Харпер в тебя влюбилась?» «Так уж и судьба», — поднес я ближе белоснежного кота, игнорируя последнее замечание. «По слухам, в деревне неподалеку их тысячи. Могу свозить при желании, а тыщешь себе новую». Уши животного встали, как у охотничьей овчарки. По части флирта и ухаживания он не уступал своему собрату по имени. «Ну ладно, не судьба, а обстоятельства», — согласился он и фыркнул. «По пьянке закрутилась, и не выберешься. В деревню съездим. Потом». Где-то я уже слышал подобное. Спустив фамильяра на пол, намеревался отправиться с ним в дом, но прежде... Чем драконы не шутят? «Орион, ты ведь обязан помогать своей хозяйке. Ты ее главный помощник, вечный спутник, зависишь от нее». Моя речь лилась, словно патока. К моему большому сожалению, налезть добрый тон и поглаживание кот не поддавался. «Ба, да ты никак мне взятку решил предложить. Что? Надо сдать ведьму? А что я получу взамен?» Слишком уж подозрительное поведение для верного питомца. «Объясни, что она затеяла?» Не стал я ничего обещать. «Я хочу ей помочь. Что бы она обо мне ни говорила, мне леди Браун не безразлична. Я переживаю за нее. Я не дурак и не слепец. Я вижу, что вы что-то задумали. Сейчас я закрою глаза. Может, даже помогу. Но если я не буду понимать, что к чему, то моя доброта обернется для вас большими проблемами». Пока я не угрожал, но сообщал как есть. Это факт. Я не буду прикрывать бывшую, если она совершит преступление. А в том, что она замышляет что-то подобное, я не сомневался. Тезка императора резко остановился, а застыл и поднял переднюю лапу в воздухе. «Показалось», — пробормотал пушистый себе под нос, а потом посмотрел на меня снизу вверх. И в свой взгляд он вложил огромное количество презрения. «Так умеют, наверное, только представители кошачьих». «Да что бы я...» «Честный фамильяр! Сдавал свою хозяйку!» Верещал он, словно валерьянки наглотался. «Бесплатно? Ты кого во мне увидел? Новорожденного котенка, который ни разу не охотился? Я Орион. Я в душе как император». «В смысле?» — не понял его последних слов. «В смысле? Мне тоже нужна забитая доверху сокровищница. Смекаешь, к чему это я клоню?» Наглец и проходимец. И, пожалуй, он был хуже Харпера и Маргариты вместе взятых. «А морда не треснет?» — вырвался у меня смешок. «А как же выдержка, твердость, честность, непоколебимость принципов?» «Ну, это же ты предлагаешь», — не смущался белый пройдоха. «А ты вроде как зла и не желаешь. А что уставился с осуждением? Никогда лицемера не видел?» Я с детства терпеть не мог кошек. А сейчас начал осознавать, по какой именно причине. Демоны с ним. Пусть развлекается за мой счет. Раз от Ориона мне ничего не добиться, я подумал о конной прогулке. Признаюсь честно, из-за Харпер я нервничал. Чутье подсказывало, что день закончится необычно и, возможно, печально. Энакин Шторм был прекрасным наездником, умелым, азартным. Ведьма тоже обожала ездить верхом и брать препятствия. А подначить ее на какое-нибудь глупое соревнование ничего не стоило. Флегматичная Марго ее не остановит. А Роберт Бойд, этот ряженый хлыщ, никогда не служил в армии и был сильно изнежен. Если что-то случится, моей бывшей невесте ее закадычный дружок не поможет. Тревога почему-то нарастала, выгоняя из головы мысли о взаимоотношениях леди Браун с другими драконами, я постепенно начинал злиться. По-моему, плутовка издевалась надо мной. Уже хотел высказать свое недовольство Ориону Второму, а кому, как не ему, но почувствовал позади появление нового свидетеля. Обернувшись, заметил запыхавшегося гонца. «Простите, ваша светлость!» Он чуть ли не прилег на тропинке. «Меня послали оповестить вас, что одной из дам плохо». «Которой?» — моментально всполошился я. Это не было моей заботой, но за распорядком я следил. Старался контролировать все, проверял любую мелочь. Кому там из ближнего круга стало дурно? Они насмотрелись на препятствия? «Леди Браун, ваша светлость!» — отрезал несчастный лакей. Ее лошади чуть не растоптали. «Ведь знал, что на прием нельзя брать колдуней! Вот же идиотка!» Прихватив с собой еще и кота, отправился спасать бывшую невесту. «Целителя уже позвали?» — мимоходом поинтересовался у слуги. «Конечно, ваша светлость, сразу же, но король попросил позвать и вас». Подходя ближе к месту происшествия, увидел, как вокруг ведьмы столпилось множество людей. Харпер за этим столпотворением и не заметить. Неподалеку от них расположились другие придворные дамы. Они обмахивались веерами, делились впечатлениями и сплетничали. Несколько женщин было в слезах. «Пойду, разведаю». Фамильяр не усидел на мне, а спрыгнул и подбежал к хозяйке. Несколько раз тыкнулся мордой в ее лицо, а потом перешел во второй круг. Видимо, подслушивать. Что же, раз питомец не подпитывает ее силой, значит, не все так плохо. Растолкав мужчин, опустился на колени. Харпер выглядела сносно. Чуть побледнела, была без сознания, но никаких глубоких ран или сломанных конечностей я у нее не нашел. От царапин на ладонях ее спасли кожаные перчатки. Немного порвалось платье, и разрез открывал вид на длинную царапину на ее ноге. Над блондинкой уже колдовал королевский целитель. «Как она?» — спросил старика в сером плаще. Бедняжка ударилась головой и на ноге ссадина. «Но больше ничего серьезного я не нахожу. Ей бы пару дней отлежаться, и она придет в норму. Ведьма быстро лечится». «Спасибо», — поблагодарил его за краткий и содержательный ответ, а потом обвел взглядом всех присутствующих. «Кто-нибудь объяснит мне, что случилось?» Рядом с пострадавшей сидела ее подруга Маргарита. Орион Первый, драконы Бойд и Шторм. Остальные мужчины отошли. хотя до моего появления услужливо предлагали любую помощь. «Это недоразумение, глупое недоразумение», — лепетал растерянный Энакин. «Я начал сомневаться, что леди Браун преодолеет препятствие, а она возьми и поспорь со мной». Я повернулся, чтобы возразить, но меня опередила леди Финран. «Вы что-то недоговариваете, господин Шторм?» Очень сурово предъявила ему Марго. «Харпер — отличная наездница. Ей все эти строения на один зубок». «Энакин, действительно», — спокойным тоном обратился монарх. «Я наслышан о талантах ведьмы, и помимо ее блестящего умения доводить драконов до белого коленя, в них числилась еще и верховая езда». Посмотрев на придворного, я тоже пришел к выводу, что тот что-то умалчивает. Его глаза странно забегали после того, как леди Финран уличила его во лжи. «Да, простите». Он скомкал носовой платок и нервно поправил манжеты на рукавах. «Я не договариваю, но не счел это важным. На последнем снаряде наши лошади столкнулись, запутались стремена, и ее кобылица встала на дыбы. А потом... потом...» «Потом ты ее чуть не затоптал, да, Энакин?» — разозлился я. «Это не важно, по твоему мнению?» «С Харпер и ее стремлением побеждать и всем доказывать, что она лучшая, я поговорю отдельно. Но что творилось в голове у этого идиота? Кто берет препятствия на перегонки? Он же не юный ящер, только что достигший половой зрелости. Да он старше меня и намного». «Ты меня в чем-то обвиняешь?» — так же гневно ответил мне мужчина. «Конечно, обвиняю. Или в моей фразе что-то непонятно. Ты наплевал на предосторожность, и из-за тебя пострадал человек. А если бы она погибла?» «Погибла?» Он завороженно повторил, а я вспыхнул сильнее. «Погибла, погибла. Ее же чудом не раздавили. И если тебя судьба колдуньи не заботит, то подумай еще и вот об этих обстоятельствах. Если с леди Браун что-то случится, как отреагируют ее клиенты? Эти женщины, которых она защищает. Драконы ее стараниями с трудом заключают браки. Что будет, если в газетах выйдет новость о том, что один из ящеров на королевском приеме виноват в ее смерти?» Как занятно. А вы все предусмотрели. Подмигнула мне Марго и хищно улыбнулась. Признавайтесь, у вас были планы избавиться от моей подруги? Иногда возникало такое желание. Какая ирония! Рассмеялась брюнетка. Харпер иногда тоже об этом помысливает. Но не относится к делу, отрезал я. И мои отношения с ней никого не касаются, а ты... Опять я повернулся к виновному. «Лучше держись от нее подальше». «Это что, угроза?» Прищурился Энакин Шторм. «С чего я должен тебя слушать?» Он поиграл мышцами спины и кивнул в сторону, намекая отойти и решить наш конфликт старым и проверенным способом — дракой. Я был не против. Руки так и чесались. Кто-то свистнул. Маргарита ахнула и прикрыла рот ладошкой. «Господа, не время и не место», — пытался успокоить нас король. «Девушке плохо, а вы вместо того, чтобы отнести ее в комнату, хотите помериться силами? Я не буду вас останавливать. Можете разобраться между собой, но не сегодня. Это мой приказ». Голос прозвучал твердо. Орион не шутил. «Да». — ехидно заговорил кто-то снизу. — Прошу прощения, что прерываю вашу буйную дискуссию. Я всегда мечтала, чтобы из-за меня подрались мужчины. Но я хочу это видеть воочию, а не слышать со стороны. Это очнулась Харпер и несколько секунд прислушивалась к нашей беседе. — Харпер, ты в порядке? — обрадовалась ее наперсница и обняла девушку. «Как ты себя чувствуешь?» Ведьма невольно поморщилась. Она приподнялась, схватилась за виски и потерла их. Скрипела при этом, как немазанная телега. Все-таки падение не прошло для нее безболезненно. «Как человек, которому больше всех надо...» Ее слова были недалеки от истины. «В смысле?» — не поняла Марго. «Чаще всех получаю по макушке».